Не мудрено, что слышали. Гипотеза давняя. В свое время, лет 200 назад, ее усиленно проповедовала наша знаменитая землячка Валентина фан Зейхафен. Кстати, именно за это она причислена к когорте святых хранителей. За гипотезу? Вежливо поддержал беседу Корнелий. Господи, о чем мы говорим? В такое время. Он меня будет спасать или нет? Кто он? Чушь какая. Показалось. Не просто за гипотезу, слегка улыбнулся настоятель Петр. За практическое применение ее законов. Легенда говорит, что нашему городу грозило запустение. Судьба разгневалась на жителей Реттерхальма. Такое тогда было название. За то, что они прогнали ребенка, мальчика. Город стал гибнуть, и чтобы спасти его, эта ученая женщина каким-то небывалым усилием перенесла его в зазеркалье, как тогда говорили. Сомкнула на миг два пространства, и вот, а на старом месте осталась лишь пустошь. Естественно, сказка, но есть в ней намек на истину. Простите, я заговорил вас. Вы, наверное, голодны, а я... Я не голоден, но... Понимаю. Вы не должны тревожиться. Вам ничего не грозит. Скоро уйдете туда. Это произойдет быстро и легко. Будем надеяться, что вы найдете там новую судьбу и сделаете счастливым, если... Что? Если вас ничего не держит здесь. Ничего! Почти крикнул Корнелий. Слава хранителям! А что меня может держать? Алка? Но нет прежней Алки, она выросла и давно стала чужой. Да и свою любовь к той маленькой Алке я, кажется, придумал в последние дни, в тюрьме. Нет, ничего не держало его здесь. Машина вычеркнула Корнелия Гласса из списка живых. Ему нечего делать на этой земле. Он уйдет за черту. Скоро. Будет спасен. Судорожная радость, перемешанная с тревогой, тряхнула Корнелия крупной дрожью. А как все это случится? Вам повезло. И в этом я вижу добрый знак для вас и для нас. Благосклонность хранителей. Сегодня, через 2 часа, произойдет то, что мы называем отпирание врат. Такое случается примерно раз в полгода. Это зависит от Луны и положения некоторых планет. В одном из притворов храма в стене появляется щель. Светлый проход. Можно видеть небо, облака, густую траву. Вы, пожалуй, верно сказали. Луга. Надо шагнуть туда. И то, что связывало вас с прежней жизнью, все опасности и угрозы, все обрывается. Загадка перехода наукой не решена, конечно. Вообще, это самая слабая часть гипотезы о кристалле. Способ перехода с грани на грань. Но, тем не менее, он существует. Судя по всему, храм наш выстроен на каком-то особом меридиане Вселенной, на стыке 2 граней этого кристалла. И временами, по неизвестной причине, пространства сливаются. Это как если бы в настоящем кристалле вдруг сгладилось острое ребро, и 2 плоскости плавно соединились бы в одну. Только здесь... пространство. «Черные зеркала пространств», — глядя в каменный пол, тихо сказал Корнелий. «Не священнику, а скорее себе». Потом быстро вскинул и опустил глаза. Резкие тени по-прежнему заштриховывали у настоятеля Петра лицо. Он ответил спокойно, почти небрежно. «Можно сказать и так. Учение о кристалле вообще богатая почва для поэтических образов. Там, куда вы уйдете, люди тоже заняты этой гипотезой. Вы при желании сможете изучить ее. А вы не смогли бы хоть немного рассказать о том мире? Вы там бывали?» Настоятель Петр покачал головой. «Не бывал. Устав не позволяет нам уходить на ту сторону. Мы лишь открываем дверь для тех, кого надо спасти. Но я встречался с людьми оттуда». «Значит, оттуда можно вернуться?» «Разумеется. Это же не загробное царство. Но есть ли смысл?» «А у вас... даже не было желания побывать там?» «У меня не было возможности. Мое место здесь». Еле заметная нотка снисходительности прозвучала в мягком голосе настоятеля. «И так уж получилось. Это место я не хотел бы поменять ни на какое другое. Я сам его выбрал». «Значит, вы счастливы?» — не удержался Корнелий. «Но кто меня за язык дергает? Какое мне дело?» «Ну, понятие счастья — вопрос трудный. Если счастливый человек — тот, кто живет в согласии с требованиями души, то, пожалуй, да. Я живу, как хотел», — просто сказал настоятель. «Слуги хранителей сделали смыслом своей жизни помощь гонимым, защиту добра от зла. Я один из таких слуг». «Посильная ли это задача для людей?» — невольно попадая в тон священнику, спросил Корнелий. Разве всегда человеку дано отличить добро от зла? Задача тяжела, но посильна. Добро в мире изначально. Оно родилось вместе со Вселенной. Зло возникло просто как отрицание добра и всего мира. Беда в том, что злу живется гораздо легче. У него ведь одна цель — уничтожить добро. А у добра целей две. Во-первых, творить, строить, созидать мир. А во-вторых, защищать то, что сделано, от зла. Значит, и энергии нужно вдвое. А ее у добра и зла, увы, поровну. Если же добро забудет о творчестве и направит усилия только на войну со злом, то погубит себя, станет двойником зла. «Где же выход, настоятель Петр?» Корнелий спросил это уже с искренним интересом. «В силе духа, друг мой. Боюсь показаться банальным, но именно в ней. Сила эта неизмерима. Просто она еще дремлет, почти не разбужена в людях. А зло бездуховно по своей сути. И потому, верим мы, в итоге обречено».